От кого, Алекс? Кому, Рози? Тема Ре. Кристины. Как я был рад тебя видеть! Ты выглядишь просто потрясающе, и ты совершенно не толстая. Малютка Кати была немногословна, но я уже без ума от нее. Я почти решился на то, чтобы украсть ее и привезти с собой в Бостон. Ладно, я вру. На самом деле мне очень хотелось бы остаться в Дублине. Я с трудом заставил себя сесть на самолет. Мне нравится жить в Бостоне, нравится изучать медицину. Но это не мой дом. Мой дом – Дублин. Здесь, рядом с тобой, я чувствовал себя на своем месте. Я очень скучаю по своей лучшей подруге. Я познакомился тут с парочкой отличных ребят, но ведь мы не росли вместе, не играли в казаки-разбойники. Они не кажутся мне настоящими друзьями. Я не пинал их под партой, не выслеживал с ними Санту, не лазил по деревьям, не играл с ними в гостиницу и не смеялся до потери пульса, когда им промывали желудок. Я не знаю, что могло бы заменить мне все это. Впрочем, мое место в твоем сердце уже занято. Маленькая Катя сейчас заслонила тебе весь мир. И я понимаю, почему. Я не разлюбил ее даже после того, как ее стошнило на мой новый и очень дорогой костюм. Это что-то да значит. Очень забавно видеть, насколько она похожа на тебя. У нее твои голубые глазки. Чувствую, с этим еще будут проблемы. Твои черные волосы и носик пуговкой. Хотя попка у нее вроде поменьше. Шучу, шучу. Я знаю, что ты сейчас невероятно занята, но если ты захочешь отдохнуть от всего этого, мы всегда будем тебе рады. Просто напиши, когда захочешь приехать. У тебя сейчас тяжелое финансовое положение, но мы могли бы помочь тебе с покупкой билетов. Родители были бы тебе очень рады. Они по всему дому расставили ваши с Катей фотографии, которые я привез с Кристин. Я хотел бы тебя кое с кем познакомить. Мы учимся вместе в колледже. Ее зовут Салли Грюбер. Думаю, вы поладите. Она из Бостона. Я обязательно вас познакомлю, когда ты и приедешь. В колледже оказалось намного труднее, чем я ожидал. Приходится очень много заниматься, очень много читать. Ни на что другое времени не остается. Мне предстоят 4 года здесь, в Гарварде, затем 5-7 лет на общем хирургическом отделении. Так что квалифицированным специалистом в своей области, какой бы она ни была, я стану 100 лет, не раньше. Вот так я и живу. Просыпаюсь в 5 утра и берусь за книги. Иду в колледж, прихожу домой и снова за учебу. Каждый день. Больше и рассказать-то не о чем. Очень здорово, что мы с Салли учимся в одной группе. Если бы не она, я не смог бы справиться с этим кошмаром. Вставать каждое утро, зная, что снова весь день придется учиться, учиться и учиться. Впрочем, не мне тебе рассказывать про трудности. Уверен, мне сейчас в 1000 раз легче, чем тебе. Ладно, я пойду спать. У меня уже совершенно нет сил. Спокойной ночи тебе и малышке Кате. Памятка. Не подбрасывать Кате на коленях после кормления. Не кормить грудью за разговорами о футболе. Не дышать, меняя пеленки. А еще лучше, как можно чаще позволять их менять маме с папой или даже незнакомым людям, если они проявят такое желание. Не гулять с коляской возле школы, чтобы не попасться на глаза этой миссис носатой вонючки Кейси. Не смеяться, когда Катя падает на попу, пытаясь ходить. Не разговаривать со старыми школьными друзьями, у которых впереди целая жизнь, поскольку это неизбежно вызовет чувство чудовищного разочарования. Перестань плакать, когда плачет Катя.